Единственное, я толком не смог разглядеть Лорелей. Успел увидеть, что она все еще находилась там, на платформе, как передо мной из ниоткуда вновь появилось это чудовище, окутанное плотными фиолетовыми молниями, что представляли из себя смесь нескольких различных энергий. Он с силой взмахнул кулаком и, совершенно игнорируя появившийся перед ним барьер, режущим жестом махнул лапой вниз, пробивая преграду насквозь и вызывая яркую вспышку боли где-то в области живота. Мое тело с огромной скоростью отправилось вниз. Я буквально чувствовал, как разрывается ткань на спине камзола, просто не выдерживая подобного обращения. Или этот хруст и треск издавал позвоночник, а не рвущаяся ткань. Я не успел даже подумать о боли, как со всего маху влетел в водную гладь, что на подобной скорости мало чем отличалось от бетона. Вот теперь это точно был хруст позвоночника. Погружаясь вниз, я с изумлением следил за оставляемых мною следом из истекающих черной кровью темно-серых кишок. Теперь понятно, откуда такая дикая боль в животе. Я в норме, едва шевеля губами произнесла бледная Синтия, чертовы психики. С трудом подняв руку, девушка как могла утерла струйку крови, сочащуюся из ее носа, попросту размазав ту по лицу, но совсем не придав этому значения. Она ощущала, как медленно проходит последствия ментальной травмы, и все сильнее начинала злиться, в первую очередь на себя. Вновь она позволила психику подойти к себе вплотную, и даже взять над собой контроль, хотя ее предупреждали, что здесь будет сильный психический покемон. Просто забыли упомянуть, что он не является их целью. Повезло, что он не тренирован, вновь прошептала она уже немного окрепшим голосом, выхватывая пару покеболов со своего пояса. Точнее, Синтия лишь попыталась это сделать, ведь крепко удерживающая ее талию рука просто не давала распахнуть полы ее плаща. «Ланс, можешь уже меня отпустить». «Ланс, будь начеку», — сказал он полушепотом, — «эта тварь только что убила Алекса». «Что?» — нахмурилась она. «Он двигается с огромной скоростью». Алекс не успел развернуть барьер до конца, как этот монстр пробил его одной лапой, запустив парня в полет, а после телепортировался к нему, и точно такой же атакой отправил беднягу в океан. Девушка заерзала, дабы принять более удобную позу. Сев, наконец, как положено, она увидела замершего в воздухе покемона. Он висел в нескольких сотнях метров от них, смотря куда-то вдаль, пока под ним пенилась вода, расходясь волнами, словно в то место не так давно рухнул огромный булыжник. Покемон был неподвижен и совершенно не реагировал ни на драконов, летающих неподалеку, ни на расположенную в нескольких десятках метров от него платформу, на которой сидела ошарашенная рыжая девушка. Казалось, он даже забыл, где находится, чем и воспользовалась Синтия, достав таки с пояса еще пару покеболов и сразу же призвав их обитателей. «Кульчик, защита, Роза, не дай ему подойти к нам. А ты», — девушка вновь развернулась к Лансу, что ни на секунду не сводил настороженного взгляда с противника. Правда, он совсем не знал, что будет делать, если тот все же ринется в атаку. «Спасибо, тебе лучше вернуться на своего покемона. Постарайся забрать Лорелей и разузнать, куда делать наша подмога. Но, увы, но с подобной тварью тебе не справиться, а у меня уже есть опыт борьбы со сверхбыстрыми летающими психиками. Если он возьмет тебя под контроль, то будет только хуже, лорд». Ланс не стал спорить, прекрасно понимая, что если бы противник избрал целью именно его, то шансов выжить просто бы не было. Возможно, Горчом Псинтии смог бы среагировать на столь быстрые атаки, все же не так давно он и сам двигался со схожей скоростью, но вот лорд, увы, его Драгонайту до подобного еще далеко, хоть он и считается чуть ли не быстрейшим летуном в Канто. Как и приказала Синтия, Ланс оседлал своего покемона, но лететь к барьеру, оставшемуся после Алекса, не спешил, боялся привлечь внимание монстра. Ланс выжидал, пока Синтия отвлечет его, ожидал своего шанса. Тем временем, издавая замогильное шипение, над девушкой завис один из призванных ею покемонов, черно-золотой призрак. Его толстые пятипалые руки, что были закованы в темно-серую, украшенную золотыми кольцами броню, активно исходящую черным дымом, аккуратно ухватили хозяйку за талию, помогая той слезть с драконьей туши. Вместе со всадником Габриэлла никак не сможет сражаться даже в половину своей силы. Из единственного глаза, видневшегося сквозь закрытый рыцарский шлем, что нашел свое пристанище на голове покемона, укутанный серым тряпьем на манер шарфа, непрерывным потоком лился бирюзовый свет, говорящий об активации какого-то психического навыка. «Ру-ур!» — слышалось рычание откуда-то из недр доспеха. Толстое тело призрака, что ближе к несуществующим ногам, превращалось в вязкую черную жидкость, которая непрерывным потоком стекала в океан, и, даже не успевая долететь до воды, обращалась обычным черным дымом, развеиваясь в пространстве, раскрылась пополам, ровно вдоль декоративной золотой ленты, что разделяло бы в обычном доспехе грудную часть от живота, сформировалась разъявленная зубастая пасть, заполненная все той же смоленистой жидкостью, сочащейся меж чистокола зубов. Чуть выше зубастой пасти раскрылась пара больших золотых глаз, зрачки в которых активно исследовали окружающее пространство, пока, наконец, не сосредоточились на замершем посреди небосвода наблюдателе. Руаар, покемон в черных доспехах, не сводил взгляда всех трех своих глаз с покемонов белых. Медленно, словно боясь спровоцировать противника, он разъявил свою пасть на всю доступную ему ширь, выпуская из нее целое облако темно-серого тумана, от которого даже его собственные доспехи начали покрываться инеем. В секунду туман полностью скрыл его из вида, и лишь пара желтых глаз светили сквозь завесу, словно пара автомобильных фар в туманной ночи. Более ничто не выдавало инородную природу образовавшегося посреди небосвода серого облака, из которого даже начали падать снежинки. Все то время, что темный доспех потратил на подготовку, над его головой летал второй призванный девушкой покемон. Пушистая птица, сравнительно небольшого размера, всего лишь около метра от кончика короткого хвоста до шляпки, в форме которой складываются перья на ее голове, она имела довольно приятный для глаза окрас. Широкими мощными крыльями, покрытыми черным оперением и украшенными красноперой пушистой полоской со внутренней стороны, она совершала стремительные взмахи, дабы взмыть как можно выше от своего тренера. Птица громко кричала, пытаясь привлечь внимание наблюдателя, и с каждым криком ее шикарная пушистая грудка, обрамленная столь плотным и мягким оперением, что больше походило на шерсть, вздымались и распухала, будто вот-вот лопнет. «Кроу, кроу!» — голосила она непрерывно, кружа значительно выше туманной завесы, но наблюдатель оставался индифферентным к ее потугам. «Как же я ненавижу психиков!» — раздался приглушенный голос Синтии из ледяной мглы, что медленно начало развеиваться. В воздухе замерла исполинская, двухметровая фигура вызванного Синтией призрака. Окутанный черным туманом, он сильно отличался от того, кто вышел из покебала минутой ранее, и не только наличием ног, покрытых столь же черными латами, и украшенными такими же золотыми полосами, но и общим видом. Доспех стал изящнее, и более не выглядел излишне толстым, но оставался все таким же громоздким, значительно превышая сидящую внутри девушку в размерах. Из-под его шлема торчали блондинистые локоны, а сквозь прорези виднелась пара глаз, один из которых существенно отдавал синевой, подсвечивая остальную часть девичьего бледноватого лица, слегка запачканного черными разводами и кровью. На плечо готовой к сражению Синтии спикировал ее Ханчкрау, в последний раз громко каркнув, и если вне доспеха он едва смог бы умастить хотя бы одну свою лапу на тонком девичьем плечике, то сейчас облаченная в доскнуары Синтия была куда выше и куда шире в плечах. Птица хищно блеснула красным глазом, устремив свой взор на все еще неподвижного покемона, закованного в белые доспехи. Пернатый был явно недоволен проявленным неуважением и полным игнорированием его действий со стороны противника. Вся его поза обещала скорую расплату. «Габи, Драгон Раш!» От приглушенного металлизированного голоса, разнесшегося по округе, у Ланса встали дыбом волосы на руках. Больше Синтия не напоминала взбалмошную блондинку, и именно теперь Ланс начал понимать, почему ее считают сильнейшим действующим чемпионом в подконтрольных лиге регионах. Дело даже не только в мощи ее подопечных, но в самом их применении. Кто вообще еще мог додуматься до использования одержимого призраком доспеха в качестве обычной брони, и даже пылающий бирюзой глаз не скрылся от взора драконьего наездника. Он прекрасно понимал, что сейчас само тело девушки слилось с сущностью привидения. Фактически, Синтия добровольно стала одержимой. Вот только зачем, за размышлениями, Ланс совсем упустил из виду атаку Гарчомпа, и лишь разъяренный рев помог тому вернуться в реальность. Казалось, мощь, способная откинуть многотонную тушу на десятки, если не сотни метров, должна была сокрушить противника в одно мгновение. У наблюдателя не было и шанса. Но, увы, прорези под глаза в его белых доспехах лишь мелькнули бирюзой, и противник просто исчез из-под удара, чтобы появиться прямо за спиной облаченной в черный доспех блондинки, ровно в то место, куда заранее полетел покрытый темно-серый, почти что черной туманной пленкой мощный бронированный кулак, угодивший ровно в грудину покемона и отправивший того в непродолжительный полет. Синтия словно знала, где окажется ее визави после телепортации, и даже после совершения успешной атаки она резко обернулась всем телом, подняла окутанную такой же пленкой ногу к груди и с силой толкнула воздух вперед, чтобы ее пятка угодила ровнехонько в живот наблюдателя, что неожиданно телепортировался прямо под атаку девушки. Поняв, что лучше шанса не будет, Ланс, скрипя сердце, рванул к висящей в воздухе Лорелей, барьер под ногами которой медленно терял в цвете. Очевидно, до развеивания было еще далеко, отчего у Ланса появился соблазн немного задержаться и посмотреть за сражением сильнейшего тренера, но страх за жизнь Лорелей, как и за жизни их подкрепления, пропавшего в неизвестном направлении, не позволили парню поддаться соблазну. Да и сам он, если говорить правду, побаивался этого покемона. Слишком быстрым тот был, слишком непредсказуемым. И оттого Ланса все сильнее беспокоил вопрос, каким образом Синтия умудрялась противостоять этому чудовищу, предсказывая все его действия наперед. Вновь откинутый покемон едва избежал драконьих челюстей и, вновь совершив телепортацию, с трудом сумел увернуться от летящего в его морду кулака. Используя огромную скорость, он готов был развить результат, наградив бок блондинки мощным ударом трехпалой лапы, как неожиданно свершилась месть, в виде выпущенного с вороньего крыла темного лезвия, прямо в морду наблюдателя. Мгновенное перемещение на дальнюю дистанцию, и в монстра вновь на всех парах влетает разъяренная драконица, от которой Белый спасается лишь очередной телепортацией, дабы на месте появления его уже ждал сдвоенный луч темной энергии, выпущенный с руки блондинки из клюва ворона, от которого тот вновь не сумел спастись. Взмах мощного хвоста, окрашенного стальной энергией, должный таки добить покемона, пришелся в молоко, вызвав раздраженный рык от Габриэлы, а сам наблюдатель оказался на существенном от девушки и ее покемонов расстоянии, причем так, что Синтия располагалась ровно между ним и Гарчомпом. Белый замер в воздухе, совершенно недвижимый. Его доспех был местами помят, но продолжал свое функционирование, что подтвердилось, когда в один миг глаза покемона не запылали бирюзой с небывалой ранее яркостью. По сочленениям брони потек белый свет, а тело наблюдателя вновь окутали синие молнии, что не только символизировали активацию каких-то навыков, но и превращали белого гуманоида в отличную мишень. Несущаяся на всех парах к своей цели драконица наконец смогла по ней попасть, и радости ее не было предела. Габриэлла ненавидела психиков точно так же, как и ее хозяйка. Мерзкие, быстрые, верткие. По ним всегда так тяжело попасть, особенно по летающим, а текущий ее противник вообще поражал воображение не только запасом энергии, что позволял совершать телепортации чуть ли непрерывно, но и собственной физической скоростью, с которой он даже мог успевать за ней. Но в этот раз она наконец попала, ощутила, как продавливается металл под ее костяными клинками, как разрывается под ним плоть, ощутила свежий запах крови, взывающий к ее первобытным инстинктам, возвращающий ее во времена детства, когда приходилось убивать собственных собратьев, лишь бы не умереть с голоду. Кроу. Дикая боль в носу остудила пыл покемона, а волна темной энергии не только вымыла подступающую ярость, но и освободила Габриэллу от навеянных образов. Драконица с ужасом взирала на насаженную на ее собственный коготь Синтию, что стояла к своему покемону спиной. Ее голова была повернута ровно так, чтобы один единственный глаз, свободный от бирюзового свечения, мог видеть изумленную морду покемона. «Все хорошо», – прошептала она, пока сформированная из серой ткани рука, что шарфом развивалась на ее шее, ухватила коготь впавшего в ступор покемона, изъяв тот из тела девушки. Образовавшаяся дыра моментально закрылась, не позволив Габриэлле больше видеть крови своей хозяйки, что не помешало покемону с раздраем в эмоциях уставиться на кровавые разводы, украсившие ее клинок. Металлический запах приятно щекотал трепыхающиеся ноздри, продолжая давить на рассудок дракона, ровно до тех пор, пока сотканный из тьмы удлиненный клюв в очередной раз не вонзился в твердый лоб. Атака даже не поцарапала чешую, но боль от нее вновь смогла отрезвить туманящийся драконий разум. «Чертовы психики! Я не продержусь так долго, даже предвидение уже сбоит. Габи, соберись, Роза, помоги ей, Кроу, Роуа, Кроу, дополнив свою обвинительную речь метким клевком в драконий лоб, в этот раз без усиления темной энергии, ворон заняла место на голове дракона, ровно между выпирающими по обе стороны головы рожками. ТЦС, надо заканчивать быстрее. Граа, повторять было не нужно. Драконоподобный покемон моментально распалил в своем сердце ярость, стоило лишь осознать, что какая-то букашка посмела натравить ее на собственную хозяйку. Габриэла рванула с места, скинув со своей головы возмущенно каркнувшую птицу, дабы в следующую секунду ее пропитанные темной энергией челюсти с сокрушительным клацаньем встретились друг с другом. Цель вновь избежала укуса, что лишь сильнее распаляло драконью ярость. Ханчкраусинти, по имени Роза, уже неоднократно сражалась в паре с Габи, и потому прекрасно знала свою роль в этом сражении. Взлетев вверх, куда выше протекающей битвы, она нашла своим взглядом наблюдателя, а также увидела несущуюся на него Габриэлу. Очередной укус ушел в молоко, а сознание дракона вновь начало мутнеть. Драконица яростно вертела головой, выискивая цель взглядом. Она пыталась почувствовать запах наблюдателя, и все чаще взор ее падал на Синтию, что вновь сражалась с вертким противником в ближнем бою. Пора. Мощный взмах крыльев, и отвлеченного дракона моментально поражает слабый, но до безумия быстрый черный луч, что совсем ей не вредит, но живительной влагой окатывает иссушенной психической энергией разум, возвращая покемону ясность мыслей. Тем временем, Синтия уже держалась из последних сил. Достаточно скоротечный бой стал для нее очередным испытанием, ведь вошла в него она не в лучшей своей форме. Да и само слияние с призраком, не самый приятный процесс, дающий мощную нагрузку на организм. Мало кому в этом мире понравится столь плотный контакт с призрачной энергией, и будь на месте Синтии кто-то другой, человек, с чуть менее мощной аурой, он давно уже был бы мертв. Помимо физической нагрузки, была еще и ментальная, что изводило девушку куда сильней. Для ускорения, Кульчик, доскнуар девушки, использовал ее собственный глаз для предвидения, навыка, способного показывать кратковременное будущее. Сей навык давал десятки, если не сотни различных картинок каждое мгновение, что могло бы свести с ума практически любого псионика, попытавшегося бы осознанно применить что-то подобное. Но их дуэт был слажен, одни, когда после активации этого навыка Синтия получала множественные инсульты и разрывы тромбов в мозге, каждый раз выбираясь из могилы только благодаря стараниям тогда еще Тагетика, предыдущие эволюции ее совы, Тагикисса, остались в далеком прошлом. Сейчас же, при применении этой комбинации, их разумы практически сливались. Кульчик брал на себя всю сложную обработку, отдавая Синтия лишь самые вероятные картины будущего, но увы, чем сильнее был их противник, чем большими возможностями он обладал, тем больше этих картин становилось. Синтия проигрывала. Скоротечные битвы на пределе сил, когда враг находится столь близко, что на помощь от Габи просто нельзя было рассчитывать, зашибет всех и разом, никогда ранее не давались ей так тяжело. После усиления тела наблюдателя странными молниями, его атаки стали пестрить разнообразием. Если раньше Синтия противостояла только лишь огромной скорости и силе, то теперь атака шла на всех уровнях разом. Он поражал противника сокрушительными в своей скорости и мощи ударами усиленных странными молниями лап, давил мощнейшим телекинезом со всех сторон, на противостоянии которому бедный призрак также уделял львиную долю своего внимания, ведь если он может стать бесплотным и попросту пропустить физическое воздействие сквозь себя, то вот Синтия таким навыком не обладала, а потому приходилось использовать свою призрачную сущность для нивелирования воистину колоссального давления, что все же наносило урон, пусть и не Синти, но ее покемону. Атаковал разум блондинки напрямую, мешая девушке связно думать и анализировать протекающую битву, а также мешая Доскнуару применять предвидение. Вот, она наконец пропустила свой первый удар, не считая атаки Габи, вызвав существенный переполох в рядах своих покемонов. Скачущий в пространстве как ему заблагорассудится, наблюдатель то и дело пытался атаковать девушку в спину, заставляя ту вертеться на месте, как юла. Не мудрено, что после очередного телепорта, Синтия совершила стремительный разворот скорее по инерции, хотя предвидение показывало совсем иное. Покемон оказался не за ее спиной, а просто чуть выше и левее, что позволило тому нанести размашистый удар задней лапой, попав девушке в плечо и запустив ту в продолжительный полет, который уставший Доскнуар даже не пытался остановить. Куда ему? Он и так едва мог удерживать хозяйку на весу, из-за постоянно давящего телекинеза. А тут еще и вектор давления резко изменился. Если бы не банальная реакция призрака, его хозяйку уже давно перемолола бы в фарш, так что требовать от него чего-то большего было бы просто свинством. Ринувшаяся к Синтии драконица едва успела подлететь к своему тренеру, когда перед ней вновь явился наблюдатель, что ударом задней лапы, снизу вверх отправил покемона строго в противоположную сторону, дополнительно помогая себе телекинезом. Разум Габи был поглощен желанием помочь хозяйке, а потому она совсем не смогла среагировать и хоть как-то защититься. Игнорируя ноющую боль в челюсти и острые рези в шейных отделах позвоночника, Габриэлла пыталась выправить свое тело в пространстве, и двигалась она так быстро, как вообще была способна, но все равно опоздала. Узкий зрачок в красных глазищах расширился, стоило покемону увидеть картину расправы над ее тренером. Наблюдатель оказался чуть дальше тела Синти, запущенного им самим в полет. Его правую лапу окутали мощные молнии, и образ, как закованный в белый доспех покемон заносит лапу, готовясь пронзить блондинку насквозь, навсегда останется запечатлен в голове драконицы. Но он не успел. Лишь миг отделял девушку от возможной смерти, и именно в этот миг глаза наблюдателя полыхнули синевой. Покемон оказался совсем в другом месте, позволив Синтии пролететь мимо, а туда, где он находился ранее, ворвался целый ворох темно-фиолетовых шариков, прилетевших, казалось, со всех сторон разом. Слившись воедино, они образовали приличных размеров черный шар, что моментально выстрелил в сторону новой дислокации белого. Когда же тот уклонился, совершив очередную телепортацию, шар призрачной энергии также изменил траекторию полета, продолжив преследование, не позволяя монстру вернуться и добить противника. Габриэлла не стала терять времени на анализ, а лишь обрадовалась помощи, рванув на пределе сил за своим тренером, которую уже поймала Роза, банально оказавшаяся к блондинке ближе. «Спаси, Кхабо!» – просипела она, ощутив освобождение разума от чужого влияния. «Роу!» Почувствовав, что хозяйка вновь держится в воздухе за счет сил Доскнуара, с которого на время спало давление вражеского телекинеза, Роза аккуратно села той на плечо, готовая в любую секунду запустить в обидчика лезвие тьмы, стоит тому лишь попасть под красные очи взбешенной птицы. Вовремя улыбнулась Синтия. Она наблюдала, как мечется по полю боя наблюдатель, пытаясь уйти от темного шара, что иногда распадался на несколько шариков поменьше, дабы перераспределить набранную инерцию и, не снижая скорости, попасть по увернувшемуся противнику. Пару раз покемон в белых доспехах даже оказывался подле нее, но получая мощный отпор от Розы и опасаясь попасть под свирепые взмахи хвостом Габи, на которую уже уселась Синтия, он вновь телепортировался подальше, где его поджидали черные сферы. Вдали, намного выше участка, где все это время протекало сражение, мелькнуло оранжевое пятно, что уже через несколько секунд спикировало поближе к Синти. «Надеюсь, мы не сильно задержались», — устало протянул Ланс. «Забери, пожалуйста, эту штуку, она безумно тяжелая». Мужчина обеими руками удерживал объемный цилиндрический камень, что длиной и шириной был сопоставим с торсом самого Ланса. «Опять издеваешься?» — уставшим голосом не спросила, но утвердила Синтия. «Ха-ха-ха!» — округу заполнил звонкий многоголосый смех, а сам камень, на котором фиолетовым засветились характерные трещины, взмыл ввысь. «Он все это время мог сам лететь?» — удивился Ланс, а после натурально рассвирепел. «Ты понимаешь, что мы могли опоздать из-за этой шутки?» Усики лорда рефлекторно прижались к голове, ведь покемон прекрасно помнил, как точно так же на него орали в детстве. «Синтия, ты не стоит так шуметь!» Напротив, совершенно спокойно заметила блондинка. «Этот спиритомп не обучен речи, а объяснять тебе, что самостоятельно он летает очень медленно, заняло бы куда больше времени». Каха, она села поудобней, облокотившись на спинной плавник своего покемона. «Организуй защиту, пожалуйста». «Хе-хе, а-ха-ха». Вновь рассмеявшись на несколько десятков голосов, из подвисшего в воздухе камня вырвалось зловещее темно-фиолетовое облако, внутри которого кружили десятки, если не сотни зеленых точек. В его центре прорезалась жуткая клыкастая улыбка, состоящая из зеленого света, а чуть выше нее появилась пара таких же зеленых провалов, окруженных трещинками, провалы глазниц покемона. Гастли. Но какой-то странный, остатки раздражения Ланса смылись удивлением. «Это спиритомп, я же говорила», — улыбнулась под шлемом Синтия. Утробным голосом провыла зеленая пасть, а следом за ним из облака вновь послышался смех, в такт которому поблескивали зеленые огоньки. Призрак разинул ротовое отверстие, обнажив зеленое марево, что все это время скрывалось за сизым дымом, откуда один за одним начали вылетать огоньки, окруженные совсем небольшими облачками из светло-фиолетового дымка. Они двигались словно в причудливом танце, отплясывая хоровод вокруг замерших в воздухе драконов, весело при этом посмеиваясь, зачем завороженно следил Ланс. Наблюдатель вновь применил телепортацию, но оказался не подле обессиленной девушки, а за периметром круга, очерченного зелеными духами, и сразу поспешил телепортироваться обратно, видимо почувствовав что-то неладное. Следовавший за ним по пятам теневой шар должен был вот-вот врезаться в кольцо из танцующих духов, но тьма в нем развеялась, обнажая пару десятков зеленых шариков, что незамедлительно присоединились к танцу, образуя второе кольцо, расположенное уже вертикально. «Что это?» – осматривался Ланс. Мужчине думалось, что от непрекращающегося смеха десятков душ его голова будет просто раскалываться, но нет. Даже напротив, эти странные звуки выстраивались в забавную, довольно приятную на слух мелодию, окончательно вымывающую былое раздражение. Души. Они источают очень много темной и призрачной энергии, не позволяя чудовищу телепортироваться сюда. Чем ближе он к защите, тем больнее ему должно быть. По идее, я уже ничего не знаю. Этот покемон слишком странный. Он достаточно силен, чтобы просто смести меня, но использует всю эту мощь столь прямолинейно и бесхитростно, что обыгрывать его становится крайне просто. И даже так, я едва не померла от последней его атаки. Что он делает? Ланс обратил внимание на предмет обсуждения и опешил. Наблюдатель вновь подвис в воздухе. Глаза его источали яркий свет, вся поза выказывала нехилое напряжение. Под доспехом покемона гуляли голубоватые молнии. Его передние лапы были направлены строго вниз, пальцы растопырились в стороны. Кажется, Каха, Синтия, с трудом шевелясь и стараясь не беспокоить правое плечо, перегнулась через левый бок Горчомпа, дабы посмотреть вниз. Кажется, я совсем забыла о нашей главной цели. Проследив за взглядом девушки, глаза Ланса распахнулись в неверии. Океан прямо под наблюдателем бурлил и сходил волнами. Он словно бился в агонии, ведь закованный в белую броню покемон что-то вытаскивал с самого его дна. Что-то безумно огромное, судя по приближающейся к поверхности воды тени. Каков шанс, что он сможет взять под контроль это чудовище? Бросил куда-то в воздух Ланс. Каков шанс, что он не контролировал его с самого начала? Переспросила Синтия. Из-под воды выглянула пара оранжевых усищ, а за ними появился кончик драконьего рога. Исполинский оранжевый выступ медленно поднимался из воды, не предвещая драконьим наездникам ничего хорошего, ведь даже наличие здесь спиритом Басинти, что мог бы и в одиночку сдержать этого безумно быстрого психика, ничего не значило, когда на стороне противника окажется эта махина. Вот только, как опешил Ланс, а вместе с ним подавилась и закашлялась в приступе боли Синтия. У самого основания рога стоял насквозь мокрый красноволосый юноша. Его голый торс красовался крестообразной отметиной на груди и длинным вертикальным шрамом, пересекающим пупок, а светящиеся кроваво-алые глаза вызывали в груди Ланса смутное чувство беспокойства. Глава 73. Шторм. Глава 73. Шторм. Психическая фантасмагория. Шторм из потоков различных энергий, далеко не в каждой из которых угадывались знакомые мне бирюзовые оттенки, затмевал собою все обозримое пространство. Светло-лазурные вихри телекинеза, испускаемые с рук покемона, кружили вокруг древнего исполина, пытаясь вытянуть всю его тушу наверх. Бирюзовые волны телепатии, исходящие откуда-то из лба наблюдателя, безуспешно старались пробиться к разуму дракона, растворяясь в кружащей подле его морды бордовой дымке, лишь насыщая ту. Яркие фиолетовые молнии пространственных искажений, бьющие со всей поверхности закованного в броню тела, пытались пробиться к голове Драгонайта, но также вязли в тумане, не достигая своей цели. Стоила пропасть всего на десяток минут, как наблюдатель устроил здесь целую психическую бурю, щедрой рукой разливая вовне бесхозную силу. Точнее, бесхозной та была лишь только для меня и для моего тумана. Любуясь сей захватывающей картиной, я неожиданно ощутил легкую слабость и головокружение, прямо как тогда, на выработке кристаллов под лунной горой, но в разы слабее. И яркость свечения застилающих небосвод энергии, как очевидно, совсем ни при чем, ведь под моими ногами пылало настоящее золотое солнце. Нет, дело явно в количестве различных потоков, и в их мельтешении. Надеюсь, наблюдатель не сильно обидится, если я заберу всю эту энергию себе. Я не жадный, и действительно опасаюсь за состояние своего тела после подобной трапезы, однако, если не остановить бушующий в энергетическом плане шторм, то кто знает, как он отразится на реальном мире. В лучшем случае нас ждет всего лишь природная катастрофа, цунами или тайфун, или просто муссон. Но лучше до такого вообще не доводить, да и дожидаться, пока мне станет хуже, желания нет совсем. А вот этого не надо. Видимо, осознав безрезультатность воздействия психических волн, закованный в местами помятую белую броню покемон усилил напор, послав в оседланного мной Драгонайта, пусть сам он никогда этого не признает, узкий луч концентрированной бирюзовой энергии, такой быстрый, что возник и пропал он единой вспышкой, такой мощный, что взор моих глаз на время ослепило, ударив молотом по и без того начавшей побаливать голове, и такой питательный, что кружащие вокруг драконьей морды марева моментально материализовалось в виде толстого красного диска с десяток сантиметров в диаметре, ровно в том месте, куда было совершенно попадание. Ответ последовал незамедлительно. Я разом выпустил максимально доступное количество энергии, заполонив огромное пространство своим туманом. До километров, конечно, не дошло, но территорию в пару сотен метров я точно смог покрыть, пусть и не разом, ибо туман распространялся не то, чтобы медленно, но явно недостаточно быстро. Голову гиганта под моими ногами ощутимо качнуло вниз. Тянущий его тело телекинез прекратил свое воздействие. «Пу-у-у!» – недовольно гундел исполин. «Цыц!» – я ощутимо топнул ногой. «Понимаю, что неприятно, но потерпеть-то можно». Гигант замер, сосредоточив на мне взгляд своих золотых глаз, что выглядело бы забавно, ибо находился я у самой его переносицы, откуда и рос рог этого покемона, если бы не пылающее в его зрачках золотое солнце. Жутковатое зрелище, когда на тебя смотрит махина, чей глаз сопоставим с тобой в размерах. Пруэр, я знаю, что инстинкты, но тебе сколько лет-то, неужели не можешь хоть ненадолго совладать с ними? Пуэо, грррр, эруэр, да-да, я все еще не сожран. Спасибо тебе за это огромное, я полностью развернулся к глазам дракона, отвесив тому низкий поклон. Пфр, дыхнул он, исторгнув из ноздрей облачка из капель соленой воды. Не уверен, что я вообще правильно понимаю его намеки, ибо посылаемые с его стороны психоволны попросту впитывались в мою ауру, но возражений я не замечал, только легкое раздражение, и то, скорее всего, из-за особой чувствительности драконов к моей ауре. Видимо, наблюдателю надоело ждать, или может столь пренебрежительное отношение не очень ему понравилось. Ответа нет, зато есть безумно быстрый и сильный покемон, влетевший в меня со спины и вновь едва не отправивший мое тело в полет, чего я, естественно, и добивался. Все как в прошлый раз, окруженный туманом, он каким-то образом находит его источник и начинает свою стремительную атаку. Я не владею навыками дальнего боя, а скорость возникновения и напитки барьеров явно недостаточно для поимки этого скоростного чудовища. Единственный мой шанс – пересилить его на ближней дистанции, и первый шаг, выманивание, прошел сравнительно успешно. Сравнительно, потому что сам покемон все еще оставался безумно быстрым существом, и будь на то его желание, сдержать его я не сумею никак. Мы замерли в достаточно причудливой позе. Справа от меня находился барьер, в который я упирался правой ногой, согнутой в колене, и, частично, лопаткой, а слева, слегка наклонив корпус, замер в воздухе покемон в белых доспехах, чью заднюю лапу я удерживал обеими руками, едва успев остановить ту в считанных сантиметрах от моей головы. «Эй, ты меня слышишь? Понимаешь меня?» — пытался докричаться, задрав при этом голову. Никакой реакции. Он все так же давил своей лапой, напитанной какой-то странной энергией, пытаясь размозжить мою голову как переспелый фрукт. С его тела продолжали бить десятки молний, растворяясь в окружающем нас тумане. Несколько секунд я ждал ответа, но дождался лишь выдернутой из моего хвата лапы и повторного удара на не меньшей скорости. Продолжая круговое движение, покемон набернулся вокруг своей оси, вновь попытавшись нанести удар в голову и вновь потерпев поражение, замерев в точно такой же позе, как и ранее. Удивительная твердолобость, как для психического покемона. Может, он из тех, кто наносит сам себе ментальные травмы, вроде псидоков и слоупаков. Может, именно с этим связаны его постоянные зависания и некая тугодумость. Удержать конечность, когда монстр активно вырывается, не было никакого шанса, в основном из-за его брони, что попросту выскальзывало из хвата. Наблюдатель не спешил разрывать дистанцию, как я опасался, но вел себя крайне странно. Раз за разом он наносил прямые бесхитростные удары, чередуя верхние и нижние конечности, и даже хвост, и раз за разом натыкался на жесткие, весьма скудные в своем разнообразии блоки. Во все стороны от него летели синие и фиолетовые молнии, попытки то ли атаковать меня, то ли телепортироваться, что все еще не могли преодолеть и метров в подчиненном моему туману пространстве, но, казалось, покемон совсем не замечал этого. Тем не менее, энергии в них было столько, что я никак не мог поглотить ее одномоментно, отчего некоторые телепортации на совсем короткие расстояния ему вполне себе удавались. Я крайне далек от звания хоть какого-то специалиста по рукопашному бою, и единственная причина, по которой меня банально не избивали, сравнимая с наблюдателем скорость движений и превосходящая его скорость реакции. Ну и прочность, да, ведь далеко не все атаки я успевал блокировать. Некоторые из них совершались совсем неожиданно, вроде размашистого удара передней лапой, с происходящей прямо во время атаки телепортации на несколько десятков сантиметров вниз, отчего удар приходился не в голову, которую я и защищал, а в оголенный торс. Про то, чтобы бить в ответ в таких условиях, не может быть и речи. Я пытался, не получилось. Он просто ускользает от удара, словно угорь, нанося в ответ сразу несколько весьма болезненных тычков, вспарывая кожу и отбивая внутренности. В любом случае, противник сосредоточил все свое внимание на мне. И пусть это действительно больно, но все равно хорошо. Это значит, что остальные не пострадают. Очень сомневаюсь, что Ланс, Синтия или Лорелей имеют столь же прочное тело и такие же, как у меня, возможности в регенерации. А еще это значит, что теперь опасного монстра можно попытаться изолировать от остальных, не боясь, что он попросту телепортируется. В таком тумане не сможет. Вокруг нас начал стремительно формироваться сферический барьер, на что покемон совсем не обращал внимания, продолжая безрезультатные попытки запустить меня в полет, изъять из меня внутренности или просто оторвать конечность, один за другим нанося ошеломительные удары. Казалось, он вообще не видел ничего вокруг, и даже взгляд его был направлен куда-то сквозь меня, а не на место предполагаемой атаки, отчего блокировать его выпады порой было действительно сложно. Но стоило ловушке сомкнуться, что заняло меньше секунды, растянувшейся в моем восприятии на несколько минут, как наблюдатель взбесился, полностью сменив фокус внимания на окружившую нас сферу. Первым же ударом он покрыл часть барьера разветвленной сетью трещин, которые я старался заделать как можно быстрее. Следующая атака показалась мне в разы сильнее предыдущей, но барьер все еще держался. Однако, покрытый множеством трещин, он был пробит уже с третьего удара. Четвертый, пятый, шестой слились в единую одномоментную серию, что существенно расширило появившийся в барьере проем, и покемон смог вырваться наружу, отлетев от меня на значительное расстояние. Все произошло столь быстро, что я едва успел замахнуться, в попытке атаковать чудовище со спины, хотя прекрасно видел каждое его движение. Тело попросту не успевало за разогнанным сознанием. Он вновь замер над бушующими водами океана. Все еще окруженный моим туманом, он не был в состоянии совершить телепортацию, но его безумная скорость никуда не делась, позволяя монстру сбежать в любой момент. Лишь развеяв разрушенный барьер и сосредоточив все свое внимание на противнике, я разглядел раздробленные части перчаток его доспеха, под которыми виднелась серая кожа рук, да лилово-синюшние оттенки пальцев, возможно, также сломанных из-за сотен сокрушительных ударов, что он успел нанести за это весьма короткое противостояние. Броня на задних лапах чудовища, ибо покемоном назвать такое язык не поворачивается, также пестрила вмятинами и трещинами, но разрушаться, обнажая кожу монстра, не спешила. Подняв руку, он пристально посмотрел на бреши в доспехе, слегка покрутив лапой, чтобы осмотреть ту со всех сторон. Как бы показательно, наблюдатель выпустил с кончиков пальцев поток светло-лазурной энергии, что моментально растворилось в витающем вокруг тумане, чтобы после совсем легонько кивнуть, моментально переместившись в другое место. Незримо изменившийся монстр, ставший чуть более осознанным, проделывал схожие операции, останавливаясь лишь на мгновение и продолжая свои перемещения в пространстве, пока, наконец, не смог покинуть заволоченную туманом зону. Его поведение изменилось, он более не подвисал, словно обдумывая следующий ход, когда при такой психической мощи и контроле своих способностей его разум должен обрабатывать тонны информации в считанные мгновения. Он перестал беспрерывно смотреть в одну точку, чем грешил, находясь со мной в ближнем бою. Напротив, его голова активно вертелась из стороны в сторону, а взгляд метался между мной и замершей вверху парочкой драконьих наездников. Он словно пытался сделать выбор, и, кажется, наконец что-то для себя решил. Мощная фиолетовая молния вылетела из его тела в сторону Синти, окончательно скрыв монстра от моего взора. Собственный туман и исходящий от Драгонайта, что так и не решился вмешаться в битву, проходящую, буквально, у него под носом, энергия мешали отслеживать ауру наблюдателя, а обычное зрение просто не позволяло разглядеть все подробности на таком расстоянии. Все, что я мог видеть, как монстр замер подле барьера из призрачной и темной энергии. Обязательно надо узнать у Синти секрет его создания, ибо Риону такой навык подошел бы идеально, и, кажется, пытался сквозь этот барьер пробиться. В отличие от моих барьеров, что показали себя относительно слабо против колоссальной физической мощи и скорости, эту преграду наблюдатель преодолеть не смог, ни сразу, ни через десяток секунд, что ни в коем случае не означало, что преграда та нерушима. Синти нужна помощь, как и Лансу с Лорелей, если она, конечно, все еще жива. Да и небо, что медленно начинало темнеть, определенно не внушало доверия. Как бы противник не готовил какую-то особо разрушительную технику, завязанную на природную грозу, не удивлюсь, если с его мощью он окажется способным менять погоду в столь огромных масштабах, чтобы устроить настоящий шторм. Пэррррррр, раздался озлобленный вой откуда-то снизу, лишь стоило мне создать под ногами платформу и направить ту ввысь. «Мне не до тебя», — воскликнул я, набирая скорость, когда сверху меня едва не придавило огромным усищем. «Да что?» — восклицательные и вопросительные знаки, остановился я, предварительно увернувшись. Покемон издал неопределенный рык, обведя взглядом окружение. «Туман?» — он кивнул, но, вновь сосредоточив свое внимание на девушке, я не обнаружил там монстра. Наблюдатель оказался значительно выше. Он метался по внезапно потемневшему небосводу гораздо, гораздо дальше темно-призрачной сферы, пытаясь уклониться от бьющих по его крохотной фигурке молний. Там, вдалеке, была огромная черная туча, и, кажется, в ней сидел какой-то электрический покемон. Подмога? Неважно, главное, что ребята в безопасности. Ладно. Усевшись прямо, где стоял, я сосредоточился на своем тумане, ужаснувшись его плотности и мощи. Не мудрено, что мой новый огромный друг выказывал такое беспокойство этой тучке. Не знаю, что было бы, лишись я контроля над этой всепоглощающей бездной, но именно это бы и произошло, вылети я отсюда на всех парах. Сейчас же надо сосредоточиться, и как можно скорее освоить всю эту энергию, заодно завершив наконец внутренние преобразования. Что бы с моим телом ни происходило, но не думаю, что оно закончится лишь почерневшим скелетом и кровью. В любом случае, будет больно. Ха, спасибо, вяло протянула Синтия, что с помощью Ланса сумела занять прежнее положение на своем драконе. Гррраа, пью-о, тихо-тихо, да что с вами? Девушка старалась не обращать внимания на окружение, ни на странное поведение их драконов, что буквально рвались в бой, желая уничтожить опасность, как транслировала ей свое желание Габриэлла, не напытавшегося их утихомирить Ланса, относительно успешно справляющегося с этой задачей, ведь драконы все еще висели в воздухе, а не стремились в атаку. И даже неожиданно зазвучавшая канонада гулких ударов, звона и треска, раздавшаяся откуда-то снизу, и та не смогла сбить Синтию с концентрации. Медленно, под полным руководством со стороны блондинки, сущность призрака покидала ее тело, ставшего для покемона временным вместилищем. Крайне аккуратно, дабы не нагружать и без того изношенный скоротечной битвой организм, девушка руководила действиями Доскнуара, молча. Сознание следует разъединять в самую последнюю очередь, ведь это самый болезненный период, который однозначно собьет всю концентрацию, а до тех пор вполне можно использовать мысленную связь для лучшего контроля процесса. Сперва доспех начал спадать с ее ног, оплавляясь густой черной жидкостью и выделяя немалое количество черного дыма. «Эррррр», недовольно бурчала Габриэлла, по спине которой текли капли призрачной крови. За ногами начали освобождаться и руки, и лишь в последнюю очередь пропал торс, обнажая глубокую кровоточащую рану в правом боку девушки, а также странно бугрящееся плечо, удерживаемое, казалось, лишь только прочной тканью ее черного плаща. «Все так плохо?» – потусторонним голосом спросила облаченная в один лишь шлем девушка, глядя на сморщившего лицо Ланса. «Ничего, с чем не справится отряд Чинси, но, судя по запаху, тебе пробили кишечник. Хах, мог бы не говорить такие вещи, при даме». «ТЦС», Синтия зашипела словно змея, плотно прикрыв глаза, когда неожиданно с ее головы слетел шлем, обнажая испачканное в засохшей крови бледное личико. В отличие от остального тела покемона, шлем Доскнуара именно слетел, а не оплавился и стек. Упав в черную лужу, образовавшуюся от торса, он начал в нее погружаться, словно под чернотой был провал в бездну, а не прочная шипастая спина дракона. Девушка выглядела ужасно. Волосы растрепались и слиплись. Кожа была болезненно белая, а под глазами красовались черные мешки. Щеки были впалыми. Когда Синтия, наконец, смогла открыть глаза, не опасаясь при этом свалиться в обморок, между драконами уже витал ее Доскнуар, что также не выглядел бодрым. Доспех его выглядел тускло, черные пластины больше не поглощали весь свет, отдавая стариной и поношенностью, а золотые ставки и вовсе лишились блеска, став простыми ржаво-желтыми лентами. Но тем не менее, Кульчик с трепетом взирал всеми тремя своими глазами на Синтию, беспокоясь в первую очередь о хозяйке. «Я в норме», — поспешила она утешить своего покемона, с трудом протягивая здоровую руку к поясу с покеболами. «Ага», — кивнул в ответ Ланс, прекрасно видя, что состояние девушки крайне далекое от нормы, «тебе помощь не стоит». Действие явно давалось ей тяжело, но никто не вмешивался. Ни Ланс, ни ее собственные покемоны. Непослушные, едва двигающиеся пальцы смогли наконец подцепить нужный шарик, из которого в следующий же миг появилась уже знакомая окружающим белоснежная сова, перья которой были украшены синими и красными треугольничками. Тью, совушка боязливо оглядела кружащих вокруг нее духов, но стоило взгляду немного одутловатого покемона наткнуться на тяжело дышащую хозяйку, как та натурально взвизгнула: «Тя, тью-тью, ти-ис, тише, маленькая, тебе нельзя волноваться», прошептала, еле шевеля губами, Синтия, попытавшись при этом поднять руку, чтобы коснуться белоснежной лапки покемона. «Тя», нахохлилась сова, сурово склонившись над хозяйкой. Первые слезинки направились прямиком в рану на животе, заставляя изгвозданную в крови блондинку морщиться от неприятных ощущений. Лишь когда рана заросла, на лице Синтии появилось умиротворение. «Тя, тогитью», сменившиеся гримасой боли, когда сердитая совушка начала щебетать едва ли не в ухо своему тренеру, указывая при этом на ее плечо. «Да-да, Ланс, ты не мог бы», куда более уверенным голосом произнесла Синтия. «Постараюсь», кивнул парень, аккуратно спрыгивая со спины своего дракона и приземляясь на спину чужого. Используя складный ножик, Ланс освободил пострадавшую конечность от объятий плотной ткани, дабы увидеть травму целиком. «Да, перелома нет, но надо вправлять. Для того и позвала», вяло улыбнулась Синтия. «Давай, если умеешь». «Уметь то умею, но без четкой диагностики могу сделать хуже». «Тога-то все исправит», кивок на замершую в ожидании сову. «Нужно лишь вывести кости в приемлемое положение». «Хорошо», Ланс аккуратно, даже нежно, прикоснулся к отдающей фиолет эфизной коже, отчего Синтия поморщилась. На счет три, девушка кивнула, отворачиваясь от парня. Блондинка прекрасно знала, с какой болью вправляются вывихи, и морально себя к ней готовила. Раз, два, ай-яй, ТЦСС, Тоги, Тью. Буквально оттеснив парня от хозяйки, Тагикис вновь склонилась над телом девушки, начав ронять на ту слезы. «А вы подлец, господин Диланс, в смысле, воспользовались столь слабым положением девушки, и не только обманули ту, но еще и облапали». Полегчало, Ланс не велся на подначки, понимая, что таким образом Синтия лишь сбрасывала стресс. «Да, спасибо», также перешла на серьезный тон блондинка, «как там Скар?» Поинтересовалась она, ведь из лежачего положения ей было совсем ничего не видно, пока Ланс же напротив, не сводил с происходящего внизу глаз. «Не понимаю, его попросту избивают, он даже пару раз пропустил смертельные удары, голова, горло, сердце, но все равно продолжает стоять на месте, опираясь на свои барьеры, так этот треск». «Да, Алекс поначалу пытался блокировать атаки, но все созданные им преграды попросту разбивались, не представляю, как он до сих пор жив, мы можем ему помочь, я, нет», Ланс нахмурился, повернувшись к Синти, Мои покемоны слишком слабы, чтобы хотя бы задержать эту тварь, да и сам я впервые вижу кого-то столь быстрого и столь непредсказуемого. Совсем не знаю, что ему противопоставить. Хах, напомни мне познакомить тебя с хранителями озер, улыбнулась девушка, когда будешь в Сина, где наше подкрепление. Они связались со вторым флангом, не знаю, я только и успел, что сбросить Лору, обрисовать ситуацию Агате, подхватить твой камень и отправиться обратно. А, глаза Ланса расширились, а зачем я схватил камень? Он резко обернулся на Синтию, опасаясь худшего. Провалы в памяти во время битвы с психиком, это очень, очень страшно. Он попросил тебя, пожала плечом Синтия. Вторая ее рука сильно онемела из-за воздействия слез ее покемона. Я, думаю, достаточно. Спасибо. Тогитью, тю-тю-тю. Совушка счастливо отерлась мягким оперением вокруг клюва, запачканное подсохшей кровью лицо Синти, получила свои заслуженные поглаживания и отправилась обратно в свой покебол. Плохо, подметила девушка, убирая шарик обратно на свой пояс, на второй льдине находится второй спиритомп, но он слишком медленный, чтобы добраться сюда вовремя, хотя он должен известить ту группу. Вы ведь получили мои сигналы, обратилась она к зависшему прямо над Лансом темному облаку с непрерывно изменяющимися зелеными провалами глазницы пасти в нем. Стом, прошипел в ответ призрак. Ланс с удивлением обнаружил в своей голове информацию, что да, получили. Не будь он столь взволнован своим психическим состоянием, наверняка упустил бы сей факт, как и упустил информацию о необходимости взять каменное узилище покемона с собой. Значит, и там должны быть в курсе о захвате цели. Жаль, я не догадалась взять несколько духов с каждого. По плану, отряды Гамма и Дельта не должны торопиться, а значит, сейчас они медленно плывут в нашу сторону. Черт, вспылила она вдруг. Без второго спиритомба я не смогу одолеть эту тварь. Хорошо, хоть дракон не атакует. Как он там, кстати, не уверен. Ланс вновь оглядел происходящее у самой поверхности воды действо, увидев там лишь выглядывающую из-под воды драконью морду, да смотрящего куда-то в его сторону красноволосого парня, я нигде не вижу. Блять, Шатен в испуге дернулся, оступившись и запнувшись об один из шипов, украшающих спину Гарчомпа. Перед ним, издав громкий хлопок, появилась закованная в помятую белую броню морда, со слепящими огнями глаз на ней. Так бы и рухнул вниз, если бы не словивший его лорд, который, в отличие от своего тренера, ни на секунду не отключал аурное зрение, с опаской следя за подавляющим количеством опасной субстанции, растекшейся в воздухе. Едва покемон появился рядом с кружащим хороводом духов, как от тех полыхнула волна темного импульса, заставившая противника ненадолго отступить, чтобы попытаться пробиться под купол вновь, зайдя с другой стороны. Том, рявкнул спиритомп, разъявив пасть, из которой щебеча и переливаясь звонким хихиканьем хлынул целый поток зеленых духов. Вопреки ожиданиям Ланса, они не пошли в атаку на противника, а усилили оборону, полностью окружив драконьих наездников. «Хаэсс!» – прошипел покемон-призрак, пока зависший в воздухе камень немного качнулся. «Держись, дружок, я...» Синтия скосила взгляд на Ланса, «я покормлю тебя, как только вернемся домой. Я сделаю вид, что ничего не слышал. Осуждаешь? Я знаком с Агатой», произнесено это было так, словно должно было объяснить абсолютно все. И Синтия, кажется, даже поняла, но парень все равно решил пояснить свою позицию. О ее способе выращивания призраков ходит столько слухов, что удивить меня чем-то новым попросту не выйдет. «Вот и хорошо», улыбнулась Синтия. Снаружи сферы доносились странные звуки, но, увы, мельтешащие зеленые огни не давали разглядеть ничего, как обычным, так и особым зрением. Зато их пение крайне благоприятно действовало на нервы, ведь находясь в, фактически, западне, с опасным хищником снаружи, желающим дорваться до своей жертвы, Ланса все сильнее интересовал совсем иной вопрос. И все же он скосил глаза на лежащую на спине дракона девушку. «Ты кормишь его душами, людей, покемонов?» «Я сделаю вид, что ничего не слышала», — вновь улыбнулась Синтия. «Хайрем». Ланс вернулся к попыткам прозреть сквозь темную энергию призрачных существ, оставив интересную ему тему позади. «Влезать в дела тренеров призраков себе дороже, ведь никогда не угадаешь, шутят те или говорят серьезно». В юности он уже успел настрадаться от общения с Агатой и повторять подобный опыт. Последнее, чего он бы хотел, даже если это поможет отвлечься от грузных дум о своей беспомощности, если не сказать бесполезности. Наблюдатель, Тем временем, не оставлял попытки прорваться сквозь завесу из зеленых огней, каждый раз натыкаясь на множественные залпы черных волн, исходящих вовне от каждого шарика. Каждое такое столкновение вызывало грохот, и каждый раз зависший в центре сферы спиритом издавал неприятный вой. Он контролировал каждый огонек, и энергия, на их атаке, шла прямиком от него. Точнее, контролирует каждую душу, непроизвольно поправил себя парень, вновь скосив взгляд на блондинку. Вдали громыхнул гром. Все так же лежачие на спине Синтия, что активно боролась с приступами головокружения, вызванными потерей крови, существенно удивилась приближающейся буре. На небе не было ни облачка. По крайней мере так было, пока десятки зеленых светлячков не затмили собой все обозримое пространство. Это гром, хуже, Агата. Громыхание повторилось. Сквозь звон, шум, смех и замогильное шипение, возникающее от атак наблюдателя, или, точнее, атак попытающемуся атаковать наблюдателю, Синтия отчетливо слышала раскаты грома, и никак не могла связать их с виденной ею ранее миловидной старушкой. Ну да, мастера призраков могут внушать ужас одним своим присутствием, все же работая с призрачной энергией меняется их собственная энергетика. И да, Синтия весьма тонко чувствовала сей эффект, пусть и могла с легкостью противиться ему. Но при чем тут гром, Агата, Агата, издеваешься, немного, краешек губ парня приподнялся, просто жди, что ей еще делать, когда из-за обезболивания она едва сможет подняться на ноги, а если и сможет, то тут же упадет в обморок из-за головокружения, вызванного потерей крови. Остается только ждать. Небо начало стремительно темнеть, что было видно даже сквозь стены из духов, подтверждая ее теорию о скорой грозе. Вот только дождь не стремился изливаться вниз, лишь молнии сверкали, принося за собой оглушительные грозовые раскаты. Сверкали весьма прицельно, ибо одна из них пронеслась прямо возле купола, едва не угодив в наблюдателя. Тот, словно почувствовав опасность, попросту телепортировался подальше от сферы, чтобы вместо его новой дислокации ворвался новый залп молний. «Эх, только мы не проявили себя в этой битве», — посетовал Ланс, огладивший у своего дракона. «Можешь убрать часть светляков, мы в безопасности», — обратился он к спиритомбу. Дождавшись кивка Синти, покемон сделал, как ему сказали, ослабив защиту и позволив находящимся внутри сферы узреть царящий снаружи хаос. Глаза Синти распахнулись в немом шоке. Прямо над ними возвышалось огромное чудовище, состоящее из черного дыма, словно ожившая грозовая туча. Девушка отчетливо видела яркое свечение глазниц на морде существа, под которым черный дым складывался в огромного размера причудливый рот. Под ними, словно сотканные из электричества, медленно перемещались огромные четырехпалые конечности монстра, с пальцев которого ежесекундно срывались снопы молний, метящих в выглядящем совсем малой крохой на фоне такого гиганта наблюдателя. Это что, гингары? Кажется, три или четыре. Они слились с грозой, это необычные гингары. Я же говорил, об экспериментах Агаты ходят легенды, и при этом меня считают психом, изумилась девушка. Ну, Агата со своими призраками не сливалась, наверное. Глава 74. Не провал, а прорыв. Глава 74. Не провал, а прорыв. Темно. Сбой в программе. Квазаторы едва справляются с потоком, но выхлопа нет. Опять те помехи. Рекогносцировка сил. Перенаправьте напряжение на модули ангенции. Обнаружьте источник помех. Срочно. Больно. Мозговая активность реципиента растет. Анестетики. Восьмую дозу. 70%. Профессор. Под мою ответственность. Мы не можем отступить сейчас. Что с помехами? Судя по сигналам, источник тот же. Первая ликвидация провалилась. Протокол разрушения. Разберитесь с помехами, пока реципиент не вышел из-под контроля. Почему? Анестетики не действуют. Мозговая активность увеличивается. Пробитие внешней оболочки. Третья и пятая магистрали перебиты. Поток нестабилен. Напряжение растет. Мы не можем более поддерживать. Красный код. Нулевая зона. Опять какого черта там происходит? Синий код. Реципиент самостоятельно покинул нулевую зону. Мозговая активность в пределах нормы, но продолжает рост. ХРРР. Сменить приоритеты. Выводите его из красной зоны. Да, профессор. Почему я слышу? Профессор, он вышел из гиперфазы. Вот-вот проснется. Я вижу. Необходимо вернуть проект на базу, иначе мы потеряем связь. Профессор. Профессор Барклай, реципиент очнулся, свет, мои руки, девятую дозу, и сразу десятую, но мы ведь убьем его, если он вырвется, то убьют уже нас», — ввел. «Организм реципиента борется. 90% интоксикации. Больно. Я не хочу туда, где боль. Он теряет сознание, профессор. Восантра, ДПРЛАЙ, северная часть Канта, Неон-Сити, скрытая подземная лаборатория на южной окраине города. Возобновите контроль». «Да, профессор Барклай, секунду». На одном из мониторов сменился набор отображаемых данных. «Реципиент покинул красную зону?» «Да, цель 02, уничтожить, но исполнять». Множественные щелчки с трех клавиатур одновременно едва могли перебить писк десятка мониторов. Однако звук этот действовал на пожилого человека умиротворяюще, отвлекая от страшного будущего, что может принести ему эта миссия. «Профессор, модуль стрикции не может пробиться сквозь защиту 02. Опять усталый вздох слетел с губ облаченного в белый лабораторный халат старика. Его взгляд метался от экрана к экрану, показатели и гистограммы на которых, в большинстве своем, были окрашены в красный. Ведущий ученый программы М2 был в растерянности. Их крупнейшая операция, доказательство важности их трудов, провалилась. Все шло идеально, строго по плану, пока не появились эти злосчастные помехи, проходящие даже сквозь возведенное тем выскочкой экранирование, сетовал про себя профессор. Подперев подбородок рукой, упертый локтем в стол, профессор сильно ссутулился, вызвав беспокойство в умах подопечных, что действительно удивительно. Пусть Барклай и считал инженера, работавшего над начинкой управляющего аппарата, спесивым уродцем, но безоговорочно признавал его мастерство и ум, даже несмотря на возраст засранца. «Вводите модуль бетенции в форсажный режим», — убитым голосом протянул старик, усилив беспокойство в рядах своих бывших студентов. «Сэр, реципиент не продержится дольше, я знаю». Мощный удар по столу и обжигающая боль в ладони слегка охладили пылающий разум. «Через 5 минут выводим объект на базу». Но один лишь взгляд выцветших глаз, с поблескивающей в свете мониторов катарактой на правом зрачке, пробирал бедных ученых до дрожи. «Мы уже провалили основную задачу», — кряхтящим голосом объяснял он прописные истины. «Нужно хотя бы попытаться выполнить дополнительную». «Есть». Откинувшись на кресле, Барклай безучастно следил за действиями подопечных, но взгляд его словно смотрел сквозь обозримые мониторы, сквозь спины учеников, сквозь их рабочие места. Мыслями он все дальше уходил от мерзкого здесь и сейчас. Проект М2. Как же все прекрасно начиналось. Старик с горькой усмешкой вспоминал свое воодушевление, когда работодатель, наконец, смог предоставить ему доступ к долгожданным материалам. Подумать только, разработанный им блок технологий смогли использовать на столь высоком уровне. Он и мечтать не мог, что однажды, используя его анализатор мутаматерии, кто-то сумеет расшифровать цепочку ДНК не просто доисторических существ, но найти источник, найти первородного носителя. Как же долго он ждал результатов этих исследований. И вот, наконец, ему позволили не просто взглянуть на новые данные, полученные в том числе за счет обработки его устройством, но предоставили и сам объект исследований, полученный другой научной группой, позволили прикоснуться.